Но Саран сейчас был просто разбойником пятого уровня. Естественно, он не мог даже подойти к красному дракону из-за его ауры ужаса, не говоря о сражении с ним. Так что он и не думал о драконе. Его больше волновали монстры, занявшие дороги, ведь из-за них он не мог доставить Вивьен в Атумфал. Насколько он помнил, дракона очень долго не могли победить, а значит, город заблокирован на недели, если не на месяцы. Если не найдется кто-то, способный истребить всех монстров, то у Сарана не останется выбора, кроме как отправиться на равнины Вайтрона вдвоем. Саран держал Вивьен на руках, когда они вошли в наполненную людьми громкую таверну. Повсюду были искатели приключений в тяжелой экипировке, как и несколько маленьких отрядов торговцев. «Чертовы гнолы», — сказал мускулистый мужчина, ударив кружкой по столу. «Сожрали Майра. Когда я нашел его тело, то даже части собрать вместе не смог». Все вокруг жаловались и ворчали о сложившейся ситуации. Массовая миграция монстров началась слишком неожиданно, никто не был готов. Даже ящеролюди темного болота начали атаковать поселения и деревни на периметре болота, вынуждая людей отступать. Наверняка люди знали только то, что ящеролюдов, как и других монстров, покинуть свои дома кто-то заставил. И когда их лишили дома, они направились на дома людей, потому что теперь им требовалась новая территория. Неожиданно, пьяный на вид мужчина врезался в Сарана. «Простите», — сказал мужчина. В этот же момент рука мужчины потянулась к кошельку юноши, но Саран не позволил. Заблокировав плечом, Саран поймал руку вора и наступил на его колено, прижав его к полу. Вся таверна смолкла разом. Вор мучительно застонал. Саран безжалостно вывернул его плечо, осторожнее выбирая себе цели. Саран поставил Вивьен и достал изогнутый клинок с пояса. Он неглубоко ткнул клинком в плечо вора. Несколько мужчин, вероятно члены его банды, поднялись и пошли к Сарану, перекрестив руки. «Достаточно», — сказал мужчина, сидевший за барной стойкой. Он указал на вора, все еще прижатого к полу. «Сломайте ему руку и выкиньте отсюда. Пусть знает свое место. Как посмел воровать в моей таверне?» Из угла таверны вышли люди. Они кивнули Сарану, чтобы он оставил им вора, после чего сломали его руку, жестоко ее изогнув. Им было плевать на дальнейшую судьбу мужчины, они просто выбросили его из таверны. Это были убийцы, нанятые таверной. Вероятно, здесь за сценой занимаются довольно грязными делами. «Разумно», — подумал Саран, «иначе эта таверна была слишком чистой для трущоб. Юноша, неплохие навыки. Хочешь остаться на ночь?» — спросил мускулистый мужчина, стоящий перед барной стойкой. «Два серебряных дирала ночь. Если не нравится, иди спать в другое место». Саран оглянулся вокруг, прежде чем бросить две серебряные монетки на прилавок, и затем поднял Вивьен на руки вновь. Мужчина взял монеты и кивнул. Вскоре горничная с тонной косметики отвела брата с сестрой в комнату на втором этаже. Обычно горничные работали не полный рабочий день, убирались и занимались однотипной работой, но это еще не все. Для тех, кто мог это себе позволить, они предоставляли особые ночные услуги. Глава 45. Перевод на русский. Вжикк. Абыздоминатион. Власть бездны. Глава 45. Первая кровь. Толстый мужчина в углу таверны шептал слуге, стоящему рядом. Слуга кивнул в ответ, после чего подошел к барной стойке. «Мародер желает с тобой поговорить». Мускулистый мужчина нахмурился, после чего сказал: «Скоро подойду». Затем он подал сигнал одному из своих людей, чтобы тот занял место, и пошел в темный уголок, где сел за стол к человеку, который его позвал. «Мародер, коварный ты лис», серьезно положил глаза на девчонку. Мародера не волновало грубое замечание, он продолжил наполнять свой стакан вином. Хотя он был толстым, его движения не казались медленными. «Кальвин, эта девочка драгоценна. Пальцев не хватит пересчитать этих педофилов знати. Если достанешь ее мне, я продам ее за столько, и не меньше», — сказал Мародер, оттопырив все пять пальцев. «Сотни, пять золотых сотен. С ее милой мордашкой, уверен, педофилы заплатят столько без проблем». Кальвин нахмурился и посмотрел в глаза Мародеру. «Ты пытаешься нарушить мои правила, знаешь ли, я таким в своем заведении не занимаюсь». Мародер хмыкнул и пожал плечами, после чего потянулся ближе к Кальвину. «Ты продал через меня больше сотни девочек и женщин. Не говори, что это место чистое. Все зависит только от тебя. Я же могу гарантировать, что продам ее быстрее хлеба голодающим». Кальвин все еще сомневался. С тем парнем будет непросто управиться. Он постоянно следит за окружением, разбойник, наверное. «Если у меня тут кто-то умрет, то стража меня точно закроет. Мародер ответил жуткой улыбкой и сказал шепотом: «Об этом волноваться не надо. Мы бизнесмены, а не убийцы, верно? Я тут купил одну штучку у волшебника. Немножко нанести на полотенце, прижать к носу и рту, и отправить кого-нибудь из своих, чтобы вынес девчонку в рюкзаке. Жалкий чужак тут ни хрена не сделает. А если потребуется, то мы всегда можем». Мародер провел пальцем по горлу. 500 золотых, не маленькая сумма, уж точно. Я знаю, ты пытаешься отмыть руки. Но давай, последний раз, и ты купишь себе маленький дворец». Кальвин задумался на мгновение, стиснул зубы и ответил: «Ладно, но пусть грязную работу делают твои люди. А, и еще, 600. Девчонка самородок. Уверен, из нее вырастет изумительная красотка. Жадная ты псина. По рукам, деньги пришлю, сразу как продам ее, и можешь не ссать кипятком. У богатеньких такие в почете», — сказал мародер, протянув руку. «Ладно». Кальвин пожал руку мародеру, поднялся и ушел на кухню. Высокий и худощавый убийца, стоящий рядом, подошел к мародеру и спросил: «Глава, риск реально того стоит? Стража Вайтрана последнее время довольно активна, и будет она вообще стоить 600 золотых? На мой взгляд, такую за пару сотен с трудом продашь». «Многое ты знаешь», — рявкнул мародер. «Она другая, и естественно я не собираюсь продавать ее грязной знати. Я знаю кое-кого, а скорее даже кое-что, готовое заплатить за нее гораздо больше». Убийца вздрогнул, вспомнив ужасные воспоминания. «Если регулярно похищать столько женщин и девочек, то продать их всех в качестве рабов и игрушек знати Вайтрана не выйдет. Есть существа, готовые заплатить гораздо больше за чистых, юных девственных девочек. Люди серой реальности, сторонники грязных делишек, часто имело дело с темной реальностью, существами, скрывающимися под поверхностью, главными торговцами людьми. Для людей, которые продают женщин, они были отличными покупателями. Как только они купили товар, даже если женщину найдут мертвой, у них не возникнет никаких проблем. Всем займется темная реальность». Мародер взглянул на убийцу. «Как можно заработать, если ты всего боишься? После этого выбираемся отсюда. Последнее время как-то все плохо совсем. Так что давай, заканчивай совсем поскорее». Саран поставил Вивин и изучил их комнату на втором этаже. Он достал многомерный мешок и встал на колено перед девочкой. «В этом месте полно опасных людей. Когда я уйду, будь осторожна даже в комнате». Саран достал кинжал и показал его Вивин. «Ты еще помнишь, чему я тебя учил?» «Да», — кивнула Вивин, взяв кинжал. «Я помню. Все будет хорошо». Саран не мог успокоиться. С такой высокой харизмой Вивин определенно цепляла взгляды. Не было бы проблем, будь она взрослой, она бы могла защитить себя, но ей всего 8 лет. Эти грязные торговцы людьми наверняка положили на нее взгляд, как только они вошли в таверну. Торговля людьми, все же, была основным источником дохода серой реальности. Знать, бордели, работорговцы и, хуже всех, вампиры. Как игрок-разбойник, Саран отлично знал эту сторону в каждом городе, поэтому и пытался держать Вивин всегда на виду, когда это возможно. Наверное, он видел слишком много темной стороны и людей со злым мировоззрением, но теперь Саран совсем не верил в этот мир и был бдителен ко всему. Вера и мораль были останавливающими рычагами большинства, однако ограничения этих рычагов варьировались от человека к человеку. Саран планировал отправиться в гильдию искателей приключений и узнать, не отправляется ли кто-нибудь в Атумфал, а заодно собрать информацию о происходящем за стенами Вайтрана. Путь к Атумфалу был суров, особенно с последними событиями. Теперь, когда у него появились лишние золотые, он может попасть даже в особые места и попытаться получить запрещенное оружие. И хотя брать с собой Вивин в такие места он не может, оставлять ее одну тоже опасно. «Братик», — Вивин взяла Сарана за руку, и словно понимая, что он волнуется, она сказала полушепотом: «Я останусь в комнате, когда ты уйдешь. Я не буду выходить». Саран все еще колебался, но в итоге кивнул и сказал: «Хорошо, я пойду проверю, что там происходит, и узнаю, сможем ли мы покинуть город. Оставайся в комнате, ладно? Ты не должна отсюда выходить. Я вернусь через полдня и попытаюсь найти комнату где-нибудь еще завтра». Как только Саран покинул таверну, двое мужчин в углу переглянулись. Толстяк Мародер жестом приказал убийце подойти и дал ему бутыль. «Действуй быстро», — сказал Мародер. «Как закончишь, встречаемся в обычном месте. Я свяжусь с покупателем». Высокий, худощавый мужчина спросил: «Кальвин не разозлится, Если мы будем действовать сейчас, Мародер уставился на него и сказал, этот проклятый парень продал даже собственную сестру. Плевать он хотел, если деньги будут. Вивьен, в их комнате, игралась с кинжалом. Если бы Саран увидел это, он был бы определенно удивлен. Она крутила кинжалом так, будто была с ним очень знакома, и идеально повторяла движения, которые делал Саран в свободное время, чтобы потренировать гибкость пальцев. «Хотела бы я расти быстрее». Вивьен наклонила голову и закрутила кинжал на ладони. Ручки у нее были крошечными, поэтому это было еще труднее, но хотя скорость была несравнима со скоростью Сарана, ей удалось сделать это без единой ошибки, иначе она бы порезалась. Тук-тук, Вивьен тревожно поднялась, спрятала кинжал за спину и громко спросила, «Кто?» «Обслуживание комнат», — ответил мужчина. «Владелец сказал мне принести в эту комнату еду». «Еду?» Вивьен была не уверена, она пробормотала, «Здесь бесплатно кормят, обычно в тавернах не предлагали обслуживание комнат». Посетители за едой должны были спускаться к барной стойке на первом этаже. Вивьен крепко сжала рукоять кинжала и слегка приоткрыла дверь. За ней стоял мужчина с полным подносом еды и полотенцем. Вивьен слегка успокоилась и сказала, «Пожалуйста, поставьте на стол». Мужчина осмотрелся, чтобы убедиться, что в комнате никого нет. Убедившись, он зловеще улыбнулся и закрыл дверь. Подняв полотенец, он потянулся за Вивьен, но девочка тут же увернулась. Когда мужчина закрыл дверь, она сразу почувствовала, что что-то не так. Она указала пальцем на мужчину и произнесла странный полуслог, в тот же момент замахнувшись кинжалом. Свет вырвался из ее пальца, вместе с кровью из лица мужчины. Убийца был ослеплен ярким светом, а когда он пригнулся, чтобы схватить Вивьен, кинжал прошелся по его правой щеке до самого глаза. Мужчина завыл и закрыл порез рукой, в то же время подавляя боль усилием воли. Когда зрение вернулось его левому глазу, он снова потянулся за девочкой. Хотя Вивьен удалось увернуться в первый раз, во время взмаха кинжалом со всей силы она потеряла равновесие, и уклониться второй раз ей не удалось. Электрический толчок. Неожиданно убийца, уже приготовившийся придушить ее, начал неконтролируемо дергаться. Электрическая дуга мерцала между пальцами Вивьен. Рука мужчины соскользнула с руки девочки и он задергался как в приступе эпилепсии. Вивьен подняла кинжал высоко над собой, прочертив линию блестящего света, и вонзила его точно в левый глаз мужчины, воткнув настолько глубоко, насколько она могла. Все его тело разом напряглось, но больше он не двигался. Вивьен была шокирована и напугана. Она посмотрела на свои кровавые ладони и бросила кинжал из страха. Сделав несколько глубоких вдохов, она немного успокоилась. Вивьен взяла кинжал, собрала их вещи и выбралась из комнаты. Оглянувшись вокруг и убедившись, что ее никто не заметил, она, вместо парадного входа, отправилась к заднему двору. Девочка была уверена, что через парадный вход ее не выпустит. Вивьен заметила дыру в стене двора, которую, вероятно, использовали собаки. Не беспокоясь о грязи, она выбралась через нее. Глава 46. Перевод на русский. Вжикк. Абыздоминатион. Власть бездны. Глава 46. Колдунья. Когда Саран вошел в гильдию искателей приключений, первым, что бросилось в глаза, были толпы торговцев внутри. Видимо, некоторые авторитетные торговцы пытались собрать большую команду, чтобы те прорвали блокаду монстров. Пока дороги остаются закрытыми, их товары тоже застряли в городе, а у некоторых они были сезонными, если их не продать, то спустя некоторое время они испортятся. Если дороги будут закрыты на месяц, а может и на целых два, то даже домой вернуться не все смогут. Начнется зима и снег не позволит путешествовать на большие расстояния. Этот мир оставался довольно примитивным. Большинство дорог строили не с определенной целью, скорее они формировались сами там, где люди часто ходили. Не было в этом мире никаких вечно теплых зон. Если начиналась зима, то мерзли все, и человеческая активность значительно снижалась. Даже на юге, где должно быть теплее, снег ложился сплошной 20-сантиметровой пеленой, почти доставая колено. Лошадям и каретам в таких условиях двигаться просто невозможно. Задание ранга все еще висело на доске. Саран, правда, хотел принять его и рассказать правду, но не мог. У него не хватало сил даже принять задание, не говоря о том, что он попросту не сможет доказать появление красного дракона, не говоря уже о том, что дракон древний. Гильдия не поверит разбойнику второго ранга. Эта задача была критически важной для города. В таких людям требовалось доложить, как именно они выполнили задание. Саран не знал точное местоположение дракона, и даже не мог прорваться через блокаду монстров, так что ему попросту не составить ложь, способную покрыть это все. Но даже если гильдия поверит ему, он станет подозрительным человеком, а это тоже проблема. Торговцы все еще спорили друг с другом. Они хотели нанять наемников и искателей приключений, чтобы расчистить дорогу, но еще они хотели получить помощь города и сохранить хотя бы сколько-то денег. Монстров, которых вынудили покинуть свои дома, прибывало все больше и больше. Постепенно они отрезали город от поставок продовольствия. Бесполезные бюрократы и знать. Саран взглянул на бурчащего юного торговца рядом с ним, после чего покинул гильдию. Похоже, эта группа не скоро придет к согласию. Придется ждать, пока бюрократия города возьмется за ситуацию. Покинув гильдию, Саран пошел в грязный переулок и подошел к металлической двери с особыми знаками, выгравированными на ней. Символ двух порезов в форме Ха и гадюка под ними. Такие темные места были в каждом городе, не было никаких исключений, но если человек не имеет дел с серой реальностью, то даже увидеть эти места в страшных переулках не сможет. Хотя Вайтран был процветающим городом, переулки в нем оставались ужасно грязными, как в переносном, так и в прямом смысле. Большинство жителей сливали свои экскременты в такие переулки, и если заходить в них, то можно даже попасть под слив чьего-нибудь ведра из окна. Тук-тук-тук. Когда Саран постучал, сторож открыл маленькое окошко в двери и уставился на него. «Кто там?» «Безграничные тени всюду вокруг», — спокойно ответил Саран. Тяжелая дверь вскоре открылась. Сторож убедился, что юноша был один, после чего позволил ему войти. Внутри было просторно, всюду лежало оружие. Большинство было обычного ранга, но было и запрещенное, такое как зачарованные арбалеты. Большая часть запрещенного оружия имела значительную разрушительную мощь. Такое в обычном магазине не купишь. Впрочем, Саран хотел нечто гораздо мощнее, что достать еще тяжелее. «Чего хочешь?» — сказал мужчина с ледяным и мрачным взглядом. Саран оглянулся вокруг, после чего ответил: «Яд виверны. Мне нужен зачарованные арбалеты и ядовитые болты». Мужчина положил ногу на ногу, взглянул на Сарана и сказал: «Они не дешевые. Уверен, что сможешь расплатиться». Саран достал мешок монет и потряс им. 120 золотых диралов. И не без разбавленной дефектной херни. Я хочу чистый яд виверны. Однажды его уже одурачил один из этих теневых торгашей, так что Саран теперь предупреждал заранее, чтобы с ним не пытались провернуть ничего грязного. «По рукам», — сказал дилер и открыл один из шкафчиков, откуда достал склянку размером с палец, которую бросил Сарану. «Можешь попробовать, если смелости хватит». Яд виверны – один из самых смертоносных на ранних стадиях игры. Его часто используют убийцы. Большинство ядов на воздухе быстро испарялись, но только не яд виверн. Если нанести его на оружие, он продержится не меньше 2 дней. Сами виверны слабы в определенных аспектах, но яд помогал им обойти эти слабости. «За мной», – сказал дилер, пересчитав монеты в мешочке. «Оружие в кладовке». Он быстро достал зачарованные арбалеты и набор из 30 болтов с темно-зелеными наконечниками. Эти наконечники были совмещены с ядом в процессе производства, поэтому они ядовиты без всякой необходимости нанесения яда. Для простолюдин такой яд был смертелен. Людям с боевыми профессиями он тоже нанесет серьезный урон. Такое определенно можно купить только в теневых магазинах. 30 золотых, сказал дилер, протянув оружие и снаряды Сарану. «Еще что-нибудь нужно? У меня тут полно интересных штучек». Убедившись, что арбалет в хорошем состоянии, Саран убрал вещи и спросил: «Алхимические предметы есть?» Дилер фыркнул, услышав Сарана: «Еще чего, эти штуки хер продаж. Церкви с ума сойдут, но еще хуже будет стража, весь город перевернут, но найдут, кто их продал». Саран не удивился. Он знал алхимические предметы, особенно оружие, и они действительно были под строжайшим запретом. Он достал другой мешок и заплатил 30 золотых за арбалет и болты для него, после чего сказал: «Ну ладно». Как только юноша ушел, сторож спросил дилера: «Глава, чё это за парень ща был? Мы занимаемся только бизнесом». «Нам плевать, откуда он», — ответил мужчина, поигрывая золотой монетой между пальцев. «Наверное, из безликого посланника или из темного братства. Боже, чертовы разбойники, с этой их таинственностью». Купив необходимые предметы, Саран отправился обратно в таверну. Но что-то было не так, вокруг строения нависла серьезная атмосфера, не говоря о толпе стражи Вайтрана. Он быстро спрятал запрещенное оружие в одежду и побежал в таверну. Место было заполнено людьми, многие смотрели на него совсем недружелюбно. «Бе, это плохо», — подумал Саран. Его самообладание закончилось. Он положил руку на рукоять меча и уже не скрывал жажду убийства. Кто-то неожиданно его остановил. Знакомый мужчина, наверное, один из стражей торговцев, с которыми они путешествовали. Он быстро потянул Сарана из толпы и затем сказал: «Вивин в порядке. Она умный ребенок, сразу побежала к нам. Госпожа послала меня сюда». Саран успокоился и облегченно вздохнул. Он устало осмотрелся вокруг, после чего бросил взгляд на владельца таверны, который сейчас разговаривал со стражей Вайтрона. После этого он поспешил к месту остановки госпожи и ее отряда торговцев. Проблемным вопросом он займется потом, сейчас важнее всего безопасность Вивин. Саран шел с таким темпом, что стражнику пришлось бежать, чтобы его догнать. Вскоре они подошли к тому месту, где остановился отряд торговцев. Северные ведьмы были влиятельными людьми, поэтому у них был свой собственный двор в богатом, процветающем районе. Глава отряда торговцев, заметив Сарана, кивнул ему. После продажи Анкик они довольно близко познакомились. Если бы Саран не ушел так быстро, он бы обязательно купил юноше выпивку. Все же 1500 золотых немалая сумма. «Госпожа здесь», — указал он на дверь. «Девочка умница. Сразу же после инцидента в таверне прибежала к нам. Для 8-летней у нее отличная память. Я-то временами путь забываю, хотя был здесь уже не раз. Ну, как бы там ни было, она сейчас в комнате госпожи. Нам входить нельзя, так что дальше иди один». Саран благодарно кивнул. «О, и еще кое-что. Госпожа сегодня в плохом настроении, так что следи за языком». Он глубоко вдохнул, открыл дверь и вошел в комнату. «Братик, Вивин», до этого уставившаяся в стену, тут же прыгнула Сарану на руки. Он поднял ее и начал гладить по спине. «Все в порядке, я вернулся. Можешь рассказать, что случилось?» Вивин теперь была в другой одежде. В белом она выглядела почти как маленькая принцесса. Госпожа сидела на кресле-качалке с серьезным взглядом. Она нахмурила брови и сказала: «Вивин знает магию. Почему ты не сказал мне в пути? Ты хоть представляешь, со сколькими проблемами встречаются колдуны? Они рождаются другими и потому с самого рождения сталкиваются со множеством трудностей. И ладно, если она будет в обществе хороших людей, но эти злые ублюдки только и будут думать о том, чтобы схватить ее». На мгновение Саран замер. Хотя голос госпожи определенно не назвать добрым, и хотя она ругалась на него, женщина определенно заботилась о Вивин. Они знают друг друга всего 5 дней, и почти не разговаривали в пути. Объяснений было 2. Либо ей по-настоящему понравилась Вивин, либо она удивительная актриса, способная запудрить даже собственные мозги. Вивин могла легко начать хорошие отношения с людьми, которые питают к ней добрую волю. Анналин, юная жрица, была тому отличным примером, и, похоже, женщина перед ними тоже. «Прошу прощения», — сказал Саран, поклонившись, хотя и не знал, почему сделал это, «но мы не хотели привлекать лишнего внимания. Мы не знали, кому можем доверять, поэтому я решил оставить магию Вивин в секрете. Я ваш должник». Примечание автора. Информация о профессии – колдун. Хотя колдуны рождаются со способностью творить заклинания, их силы обычно проявляются в стадии взросления, а первое заклинание обычно создается ненамеренно. По этой причине колдуны зачастую не могут контролировать заклинания и в результате вредят себе. Часто комнаты юных колдунов в беспорядке и покрыты различными странными рисунками и узорами, словно в комнате живут призраки. Некоторым везет больше. Они получают уроки от старших колдунов и лучше понимают свои способности. Однако большинство колдунов проживают одинокую жизнь, потому что их семьи и друзья боятся их. Из-за высокой харизмы колдуны часто оставляют сильное впечатление на людей. Однако это обоюдоострый меч. Колдуньи могут привлечь на себя лишнее внимание, что доставит им проблем. По этой причине, если не все, то большинство колдунов сталкиваются с особыми ситуациями и трудностями, пока взрослеют. Глава 47. Перевод на русский. Вжикк. Абыздоминатион. Власть бездны. Глава 47. Дар сотворения заклинаний. Госпожа, поманив Вивин подойти, немного успокоилась. Наверное, из-за этого инцидента девочка теперь гораздо больше доверяла женщине, потому что она тут же подошла к ней. «Посиди пока в жилой комнате», — сказала она мягким тоном, поглаживая девочку по голове. «Я должна кое-что обсудить с твоим братом». Вивин посмотрела на Сарана, он кивнул, и она ушла из комнаты. «Саран», — серьезным тоном сказала госпожа, как только девочка вышла. «Я хочу знать все о вашем прошлом, особенно значимые события и инциденты». Саран посмотрел на нее, но только потряс головой и сказал: «Прошу прощения, но в наших жизнях действительно нет ничего стоящего упоминания. Мы сироты вот уже несколько лет, и все, что мы делали, это боролись за выживание в трущобах». «Сироты?» Госпожа немного спустила напряжение и продолжила тоном спокойнее: «Невозможно. Должно было что-то произойти, чтобы ее внутренние силы пробудились. Колдуны могут пробуждать свои способности только путем крайне эмоциональных событий. Что-то особенное». Саран замер на мгновение, словно только что понял, в чем дело. «Я был серьезно травмирован волшебником во время одной из миссий, пролежал в коме полмесяца. Наверное, пока мне не суждено умереть, раз я поправился вскоре после этого». Госпожа посмотрела на него и пробормотала: «Так вот в чем дело, видимо, ты ей очень нравишься. Весьма вероятно, что именно этот инцидент послужил пробуждению ее способностей. Вивьен слишком юна, пока она будет расти, ее силы будут становиться сильнее. Если она не научится их контролировать, то навредит не только другим, но и себе. Сам ты не маг, поэтому, полагаю, не представляешь, насколько она одаренный ребенок. Я бы сказала, что она даже талантливее моей мамы». «Одаренный?» Саран вздрогнул, услышав это слово. «Не может быть. Так у Вивьен дарованная способность — дар сотворения заклинаний. Для любого волшебника, пожалуй, это самая лучшая способность. Если Саран не ошибался, она даровала бонус в 2 очка к счету сотворения заклинаний, что увеличивало урон и точность заклинаний. Более того, вызов любого заклинания происходил на 1 секунду быстрее, поэтому заклинания, которые обычно вызываются быстрее секунды, выполнялись мгновенно. Если подумать, то скорость вызова заклинаний нулевого уровня в среднем равна 1 секунде. Но Вивьен вызывала их, как только заканчивала произносить полуслог, подумал Саран, вспоминая, как Вивьен колдовала перед ним. Заклинания нулевого уровня обычно произносились быстро, потому что состояли из 1, иногда 2 полуслогов. Если у человека нет дара, то сперва ему требуется собрать элементальную энергию, и только потом заклинание будет вызвано. Саран немного знал о механизмах, стоящих за сотворением заклинаний, поэтому не понял, что Вивьен вызвала заклинание мгновенно, но госпожа, потомственная ведьма, знала наверняка. И если она назвала Вивьен одаренной, то это определенно способность — дар сотворения заклинаний. Как ни тренируйся, эту особую способность не получить, только родиться с ней. Все маги усиливали свои заклинания, начисляя бонусные очки на тот атрибут, на который полагались больше всего при сотворении заклинаний, и он менялся от профессии к профессии. Волшебники, например, в качестве главного атрибута имели интеллект. Для волшебника 5 уровня с интеллектом в 16 единиц бонус будет считаться по формуле уровень профессии 5+, инт 16, пороговое значение 10, 2 равно 9, пороговое значение равнялось 10, вне зависимости от профессии и атрибутов. Счет сотворения заклинаний был оставлен мистической империей в древние времена и представлял собой числовое значение силы заклинания. Каждое заклинание обладало своим счетом сотворения, и точное значение счета сотворения заклинаний можно было посчитать, добавив к нему этот же счет мага. Например, электрический толчок, заклинание нулевого уровня, имеет низкий счет, равный 3. Если упомянутый выше волшебник 5 уровня использует его, то оно будет иметь их общий счет в 12, то есть 3 очка счета самого заклинания прибавится к 9 очкам волшебника. Фактически этот счет и был уроном, который будет нанесен противнику заклинанием, в случае если противник не обладает никакой защитной экипировкой и не качал боевую профессию. Для обычного простолюдина с их 10 очками здоровья даже такое заклинание окажется смертельно. Однако люди с боевыми профессиями, благодаря навыкам, способностям и повышенному телосложению, не только переживут заклинание, но и получат значительно меньше урона. В зависимости от набора способностей и атрибутов, упомянутое выше заклинание нанесет им всего 5-8 единиц урона, что сравнимо с сильным ударом током. Если у Вивьен действительно есть дар сотворения заклинаний, тогда электрический толчок нанесет 3+, 1+2, +21, 10+2 равно 11+5, что всего на 0,5 единицы меньше, чем у волшебника 5 уровня. А это при том, что Вивьен колдунья 1 уровня. Со временем разница в силе между Вивьен и обычными магами будет становиться все значительнее, особенно в отношении мгновенно убивающих заклинаний, вроде пальца смерти. Подобные заклинания, как и заклинания вроде паутины, очарования, удержания, наносили урон не напрямую. Будет эффективно это заклинание или нет, зависело от разницы в счете сотворения заклинания и очков прочности цели. У Вивин, с высоким счетом, шанс успеха будет заметно выше. Легендарные волшебники обычно обладают бонусом счета в 30 единиц. 20 за уровни профессии, 8 за интеллект, и еще немного за соответствующие способности. Легендарная экипировка тоже дарует бонусы в 1-3 очка. Учитывая талант Вивин, она обязательно получит способность практикующийся маг в будущем. Это еще на секунду снизит время сотворения заклинания, следовательно она сможет мгновенно вызывать заклинание, которым требуется 2 секунды или меньше. Госпожа и Саран некоторое время молчали. Она взглянула на Сарана, после чего продолжила: «Прежде чем ты пришел сюда, я провела гадание для Вивин. Увиденное мной не из самых приятных». «Гадание, ветвь магии предсказания, уникальная для северных ведьм», – задумался Саран. «Им предстают видения, грубо отражающие будущие цели, если я правильно помню, но лишь размытые картинки. Легендарное заклинание, прорицание, может показать лишь несколько сцен из будущего. Сцены будут короткими и с того момента, как заклинание сработало, будущее может измениться. Чем дальше в будущем предсказанный момент, тем выше шанс, что ничего не произойдет. Поэтому лучше всего магию предсказания использовать для событий, которые должны произойти в ближайшее время, чтобы приготовиться перед нежелательными событиями. Госпожа, скорее всего, предсказала, что в Янтарном городе случится что-то ужасное и поняла, что изменить это не в ее силах, а потому поспешила покинуть город вместе с отрядом торговцев. Саран глубоко вдохнул и медленно спросил: «Что вы увидели?» «Кровь и огонь», — ответила госпожа с серьезным выражением лица. «Гадание может показать мне лишь отдельные картины и сцены. Они не обязаны произойти, но они отражают будущее Вивин. Кровь означает убийство и смерти, а значит вокруг нее будет смерть. Огонь означает войну и разрушение, значит ей предстанут многие события массового разрушения в будущем. Мы, северные ведьмы», — продолжила госпожа, «проводим церемонии гадания множество раз, но редко видим сразу обе эти сцены в будущем одного человека. Те, чье будущее содержит их, становятся или великими императорами, под началом которых создаются величайшие империи, либо тиранами, топчущими своих людей, а некоторые становятся легендарными существами. Хотя эти три пути различны, одно у них схоже – добро или зло, их жизни наполнены сражением, войнами, убийствами и смертями». Она глубоко вдохнула. «Будущее Вивин будет полно колючих шипов, и хотя мне жаль говорить об этом, но своими способностями тебе ее не защитить. Позволь мне быть честной с тобой. Ты словно чего-то боишься. Я не знаю чего, но чувствую, что ты пытаешься сбежать от опасности, избегая все, что может нести хоть самую малую возможность опасности. И в твоем разуме я одна из этих опасностей. Наверное, поэтому ты не можешь доверять мне, даже сейчас». Комнату наполнила тишина. Страх, наверное, он действительно был напуган. Он заботился о Вивин, поэтому боялся ее потерять. Сбежать? Правда ли он пытался сбежать? Саран слишком хорошо знал, что обязательно произойдет во времена трудностей. Боги и демоны будут разрывать небеса, землю и море. Они разорвут на части все. Перед лицом бедствия беспрецедентного масштаба, даже легендарные герои будут погибать как мухи. А он просто разбойник второго уровня. Разве можно винить его за желание сбежать от всего этого? Битва будет между богов. Легендарный уровень – минимальное требование для участия. Бесчисленные святые начнут бродить по земле, демоны заполонят мир. Саран слаб, он и сам это прекрасно понимал. У него не будет права даже стоять перед такими монстрами, чего уж говорить о сражении. Выбор только один – сбежать от всего этого. Кто бы стал сидеть на месте, зная, какой ужас произойдет? Брат и сестра погибли бы еще в Янтарном городе, останься они там. Женщина перед ним ничего не знала. Не знала, что произойдет, не знала, насколько ужасным будет будущее, и не знала, насколько все они слабы перед ликом богов и демонов. Даже легендарные северные ведьмы не смогут предсказать времена трудностей, чего уж говорить о госпоже, которая просто потомок одной из них. Миллионам игроков не удалось повлиять на курс событий, что сможет он, слабый и одинокий? Кроме как сбежать от всех сильных и становиться сильнее, есть ли у него выбор? Да. Саран поднял голову, поднял взгляд на нее. Я напуган, я сбегаю от своего страха. Есть нечто, что нам никак не изменить, и я не доверяю вам. Даже если вам очень нравится Вивин, даже если Вивин очень нравитесь вы, но все, что я вижу, это самомнение, будто вы всемогущи. Сейчас я слаб, но я не буду слабым вечно. Я понимаю, что вы пытаетесь сказать, продолжил Саран. Позвольте мне прояснить, я не оставлю Вивин, потому что я буду защищать ее даже ценой собственной жизни, но вы не сможете. Больше всего вас волнует ее талант, а не она сама. Без таланта для вас она была бы простой девочкой. Для меня все иначе. Плевать мне, есть у нее талант или нет. Это не отменяет тот факт, что она самой дорогой для меня человек, моя единственная родная кровь. Не поймите меня неправильно. Я благодарен вам за то, что вы позволили нам идти с вами к Вайтрону, и еще больше благодарен за сегодняшнюю помощь. Я никогда не забуду вашу помощь и обязательно верну этот долг в будущем. Я понимаю, что вы добрая и благожелательная ведьма, иначе вы бы просто заставили меня говорить магией. За все это я признателен до глубины души. Но это не значит, что я вам доверяю. Низко поклонившись, Саран развернулся к выходу. «Постой!» Госпожа поднялась и посмотрела Сарану в глаза. Увидев непоколебимость духа в глазах юноши, она вздохнула. Теперь она была убеждена, что он защитит Вивин настолько, насколько позволит ему силы, даже если это будет стоить ему жизни. Наверное, именно это зацепило ее взгляд с самого начала, именно по этой причине она наблюдала за братом и сестрой, и поэтому обнаружила талант Вивин. Настолько искреннее чувство, но настолько незнакомое госпоже. Она медленно подошла к Сарану. Впервые в жизни она почувствовала, что этот слабый, но решительный мужчина равен ей. Он заслужил это не силой и властью, но своей решительностью. «Не все проблемы можно решить магией», вздохнула она, «а злоупотребление силой приведет лишь к потере. Я Глория. Наверное, ты можешь позволить ей остаться пока со мной, а я научу ее практическим знаниям о заклинаниях. Это определенно будет значимо для нее». Глория протянула свою гладкую белую руку. Впервые она разговаривала с Сараном на равных. «Глория, могущественная ведьма, способная убить Сарана в мгновение ока, но несгибаемой волей и искренними чувствами он заслужил ее уважение». Глава 48. Перевод на русский. Вжикк. Абыздоминатион. Власть бездны. Глава 48. Пламя. Этим вечером Саран покинул лагерь отряда торговцев. Сейчас у него недоставало способности наставить Вивин на путь успешной колдуньи. Если только он не выберет себе второстепенной профессии волшебника, то Вивин придется учить новые заклинания самой. Для нее это будет тяжелый путь, она может даже навредить себе. В некотором смысле ошибки были признаком талантливого колдуна. Подумав над этим какое-то время, Саран решил пока оставить Вивин с Глорией, но он ни за что не позволит этому длиться вечно. Они застряли и делать было нечего, так что Саран решил начать небольшое приключение. Он должен стать сильнее. Эта мысль еще больше укрепилась после того, как Вивин прижалась к нему и рыдала после его разговора с Глорией. Время не ждет. Если он будет использовать те же методы, которые использовал в игре, то не успеет стать достаточно сильным к временам трудностей, чтобы защитить себя, не говоря уже о Вивин. Теперь, когда возможность появилась, Саран решил воспользоваться ею. Хотя появление древнего красного дракона еще не подтверждено, цепочка событий, связанная с его появлением, началась. В прошлом он отправлялся в дикую природу для борьбы с монстрами, однако интенсивная аура дракона заставила даже монстров темного болота сбежать. А значит, Сарану не придется углубляться в неизведанные места в их поисках. Если он выйдет из города на расстоянии пары дней ходьбы пешком, то монстры будут практически повсюду. Если повезет и он не встретит каких-нибудь опасных монстров, то сможет получать даже по 1000 опыта за убийство в день. Таким темпом он за неделю поднимет свою профессию до 3-го ранга. На очистку дороги в любом случае уйдет не меньше 2 недель, если не 3, так что время идеально. Еда, вода, оружие, бинты, зелья, антидоты, репеллент против насекомых. Саран зигзагом прошел торговую улицу и вошел в магазин для пополнения снаряжения. Он не останавливался, пока его многомерный мешок не был заполнен, а средства почти истощены. Уже была поздняя ночь. Услышав о произошедшем в таверне от Вивин, Саран не мог отпустить их так просто. Сейчас он прятался в темном переулке рядом с таверной. Из-за недавних проблем стражники чаще патрулировали улицы. Кто-то предложил даже ввести комендантский час, но это решение пока не было принято. Большинство клиентов таверны потребовали возврата средств и сменили жилье, после того как один из постояльцев умер посреди дня. Теперь в таверне, практически лишившейся клиентов, было довольно тихо. На барной стойке стояла свеча, перед ней сидели Кальвин и Мародер, оба были печальнее некуда. Мародер, ты, бе, дебил, как ты мог послать дерьмоида, который даже с маленькой девочкой не справился? Какого хера? Мародер заворчал в ответ. Да ты сам-то в это веришь. Ласкакс был не слабее стражника. Что-то пошло не так, кто-то другой вмешался. Точно, кто-то другой поймал девочку, чтобы продать ее, и даже убил Ласкакса. Впрочем, на самом деле он думал иначе. Ласкакс, по его мнению, провалился. Ему не только не удалось похитить девочку, так он еще и умер от ее рук. Но это же просто бред. Как может маленькая девочка убить мужчину, который еще и прошел боевую тренировку? Пол слегка вздрогнул, вдали послышался какой-то звук. Мародер взглянул наверх и жестом сказал своему убийце быть начеку. Как торговец людьми в трущобах, Мародер всегда оставался бдителен к своему окружению. Подчиненный вбежал в таверну и крикнул: «Босс, склад горит!» Было непонятно, когда пожар начался, но сейчас он уже распространялся на все здание, а кухня почти сгорела. Владелец, сидящий за барной стойкой, раздраженно крикнул: «Тупицы, тушите его сейчас же!» Дюжина работников таверны тут же начала ведрами лить воду из бака. Мародер, с другой стороны, спокойно сидел. Оглянувшись вокруг, он решил под шумок покинуть таверну через боковую дверь, со скоростью немыслимой для его тела. Интуиция подсказывала, что все происходит слишком быстро. Кто-то решил его убить. Мародер помнил юношу, который покинул таверну в обед, но так и не вернулся. Возможно, он поджег таверну в качестве мести. Покинув таверну через боковую дверь, Мародер положил руку на рукоять меча и оглянулся вокруг. Он уже собирался броситься на главную улицу, когда из темноты выстрелил арбалетный болт. Он вздрогнул и болезненно закричал, но его крик затмило нечто другое. Бум! Раздался взрыв. Ликер на складе подцепил огонь, и бочки взорвались одна за другой. Взрыв оглушил всех вокруг, земля вздрогнула. Стражи рядом тут же побежали на звук. Второй болт прилетел сверху. Мародер был готов, поэтому ему удалось уклониться в последний момент. Болт только поцарапал его щеку. К его большому удивлению, противник оказался на крыше одного из ближайших зданий. Мародер к этому моменту понял, что убийца использует зачарованный арбалет и кувыркнулся к ближайшему зданию, пока доставал свое оружие. Арбалеты достаточно медленное оружие, но убийца очень быстро сделал два выстрела, следовательно, он умелый арбалетчик. Мародер не носил никакой защитной экипировки, толстый слой жира тоже от болтов не защищал. Он попытался вдохнуть, но распространяющееся чувство онемения не позволило. Все его тело деревенело, и ему не оставалось ничего, кроме как упасть на землю. Еще и яд виверны. Мародер, часто имеющий дело с серой реальностью, быстро понял, чем его задело, и вскоре был пересилен отчаянием. Тень спрыгнула со второго этажа здания, мерцающая ледяная линия очертила в воздухе изогнутый меч. В одно мгновение шея Мародера была разделена, его голова отделилась от тела. Саран, который сейчас был в маске, стоял над трупом и смотрел ледяным взглядом. Используя стены в качестве опоры, он запрыгнул на второй этаж здания, в котором скрывался. Стража Вайтрона заполонит это место через 10 минут, значит, у него не больше 5 минут, чтобы убить своих противников незамеченным. Огонь начал свирепо распространяться по деревянному зданию. Город может даже мобилизовать жрецов и волшебников, использующих магию огня. Знакомые строки информации появились. Успешное устранение цели. Получение энергии души цели. Получено 180 очков опыта за убийство. Под прикрытием темной ночи, Саран бежал по крышам к таверне, на ходу перезаряжая арбалет. Он нанес яд виверны на болты заранее. У него было всего несколько секунд на убийство целей, прежде чем остальные успеют среагировать. Хотя было темно, члены банды могли свободно передвигаться в знакомом месте. Как только они поймут, что кто-то атакует дальнобойным оружием, его зачарованный арбалет не будет так эффективен. Приблизившись к таверне, Саран начал красться. Огонь довольно ярко осветил место, но никто не видел его на крыше. Люди, живущие рядом, выбежали на крики и взрыв, а некоторые даже помогали тушить огонь. Хотя это не из близости владельцу таверны. Они просто не хотели, чтобы их дома тоже загорелись. Саран быстро заметил свою цель, Высокий, мускулистый мужчина. Из-за расстояния между ними и мерцающего пламени он не мог увидеть цель ясно. Но движение, крики и приказы людям вокруг выдавали владельца на любом расстоянии. Арбалетный болт пронзил воздух. Владелец болезненно закричал, после чего сразу же спрятался за дверью таверны. Быстрая реакция. Наверняка он уже не раз сражался. Сразу после атаки он отдал людям соответствующие приказы, а себя защитил укрытием. У Сарана не было способностей, связанных с арбалетом. Попасть в цель ему нетрудно, но попасть в жизненно важную точку уже непросто. Это, впрочем, значения не имело, раз болт смазан ядом виверны, и если яд не убьет владельца на месте, то парализует. Фвущ, фвущ, фвущ. Саран запустил еще три болта друг за другом. Больше его меткость не волновала. Он просто стрелял из арбалета в направлении банды. Один болт попал в дверь, оставшиеся два в конечности невезучих членов банды. Шиень. Саран достал изогнутый меч из ножен. Взгляд его изменился на взгляд хищника, заметившего добычу. Он прыгнул с крыши, перекатился по земле и метнулся на владельца таверны, скрывающегося за дверью. Умри. Изогнутый меч прочертил элегантную линию в воздухе, открыв живот мужчины и вытянув за собой содержимое. Саран использовал импульс, чтобы слегка повернуть свое тело, поставить меч в другую позицию, и затем вонзить его прямо в сердце врага. Клинок вошел вглубь, мрачный владелец таверны упал на землю, навсегда. Яд виверны приходил в действие в течение 2 минут. Сильный яд циркулировал в теле, начиналось все с легкого ощущения онемения, но затем начинался паралич, распространяющийся от раны, из-за чего радикально ухудшаются рефлексы, а в некоторых случаях цель умирает. На ранних стадиях игры этот яд один из лучших. Разбойники всегда используют его для сражения с боссами или сильными противниками. Склянка размером с палец стоит 120 золотых, за столько же можно купить оружие редкого ранга. Не тратя времени, Саран бросился на другого парализованного члена банды. Люди в этом мире крепкие. Если токсины яда их не убьют, то от паралича они быстро отделаются. Паралич яда виверны обычно длился от 5 до 10 минут. Те, у кого телосложение меньше 18, почти не имеют шанса сопротивления эффекту. И хотя действие снижается в районе 15-16 телосложения, паралич все равно сработает. Вдали слышались шаги стражей Вайтрона, несущихся к таверне. Огонь и сражение встревожили всех в этом районе. Ближайшие жители слышали мучительные вопли и стоны невезучих членов банды. Все спрятались, и никто не осмеливался подойти. Саран взглянул на убийцу, который пытался спрятаться, после чего вскрыл его горло, мгновенно закончив его жизнь. После этого он сбежал в темноту. Саран сейчас не мог позволить себе попасться. Остальных в этот раз остается лишь отпустить. Ему и так повезло убить главу банды. Пламя свирепо разбушевалось. После того, как стража Вайтрона пришла, появились и несколько волшебников в серых робах. Волшебники нахмурились при виде мертвых тел и луж крови на земле, но проигнорировали их и начали творить заклинания контролирования огня. В сравнении с пламенем, убийство не так значимо. Если не потушить пламя сейчас, то полгорода может сгореть. Глава 49. Перевод на русский. Вжикк. Абсдоминатион. Власть бездны. Глава 49. Выслеживание. В темном углу рядом со стенами города виднелся размытый силуэт Сарана. Он хладнокровно стирал кровь со своего меча. Всего он убил 6 человек, большинство из которых, судя по всему, были опытными членами банды. За каждого из них он получил около 100 опыта за убийство, а за Кальвина все 300. Жаль, что он не мог обокрасть их тела, но стража пришла очень быстро, так что он смог только убить их. Скорее всего, стражники оставят добычу себе. Убить кого-то – плохой поступок. Поджечь что-то – гораздо хуже. На самом деле, властям Вайтрона будет абсолютно плевать на смерти парочки теневых бизнесменов, но они обязательно попытаются выследить того, кто поджег здание. Огонь для города слишком опасен, пожар одного здания может легко распространиться и сжечь целый район. Это нанесет куда больше урона, чем смерть нескольких членов какой-то банды. Саран предположил, что этим делом начнут заниматься завтра, могут даже нанять каких-нибудь особых людей. В таком случае они могут даже обнаружить, что виновник Саран. Он должен покинуть город прямо сейчас. Оглянувшись в направлении еще не стихшего шума, он вошел в тень городской стены, пока не подошел к неохраняемой секции, которую даже лунный свет почти не трогал. Он достал веревку и крюк кошку из своего многомерного мешка и прицепил крюк к веревке. Замахав ею как ковбой, он бросил крюк в больницу стены. Дернув за веревку, он решил, что зацепилась крепко, и начал забираться. 20 единиц ловкости были по-настоящему высоким показателем. На 20-метровую стену он забрался быстрее, чем за минуту. Саран осторожно изучил окружение, забравшись на нее. Убедившись, что вокруг никого нет, он перебросил крюк с другой стороны и спустился. Он сильно дернул за веревку, и крюк вместе с веревкой спустились вслед за ним. Хотя света практически не было, Саран полуэльф, так что он отлично видел в темноте. Он сложил свои вещи обратно в многомерный мешок и начал красться через кусты в ближайший лес. Саран планировал идти у дороги в Атумфал, к их следующей цели. По пути он будет убивать монстров и получать опыт за убийство. Если потребуется, он поднимет уровень профессии или даже возьмет вторичную. При этом он будет изучать состояние пути. Если он заранее узнает распределение монстров, то передвигаться в будущем будет гораздо безопаснее. Саран был уверен в том, что он сможет запомнить ландшафты и направления, если пройдет по дороге хоть раз. Вокруг города полно деревень, но ни в одной не было стен. Время от времени отряды стражи Вайтрана патрулировали рядом, истребляя всех монстров и зверей. В темноте ночи Саран прошел несколько километров, прежде чем решил скрыться в деревне среднего размера и провести в ней ночь. В деревнях повсюду лежат кучи сена. В основном они используются для разжига огня и в качестве одеяла зимой. Бедняки не могли позволить себе нормальные одеяла, поэтому приходилось накрываться сеном, чтобы не замерзнуть. Дома в северном регионе строили с пустотами под полом, по ним можно направлять горячий дым из камина и согреваться. На юге, тем не менее, подобное решение было редкостью. Саран лег на один из стогов сена. Поначалу было колюче, но он быстро адаптировался и уснул. В игре он часто уходил в дикие края, поэтому мог быстро привыкать к различным условиям. Ночь прошла, наступило утро. Саран проснулся, услышав лай собаки. Она скалила на него зубы, он был чужаком здесь. Юноша достал меч и собрался убить собаку, но, заметив старую хижину из грязи и сена, убрал оружие обратно в ножны. Для бедных фермеров собаки были одним из критически важных компонентов хозяйства. Собаки в этом мире свирепы, они были готовы бросаться и кусаться даже на монстров, чтобы защитить свои дома и хозяев. Саран как-то видел собаку, сражавшуюся с гнолом, и хотя она погибла в этом бою, ей удалось спасти хозяина. Собаки непростые животные, их храбрость заслуживает уважения. Наверное, лающий пес напомнил ему о вереске, потому что Саран достал кусок сушеного мяса и бросил его псу. Он продолжал рычать на него, но со временем не выдержал искушения и набросился на кусок мяса. Саран спрыгнул со стога сена, похлопал по одежде и покинул деревню. Солнце только начало подниматься над горизонтом, но фермеры уже работали. Людям, в сравнении с другими расами и видами, не хватало врожденных талантов, поэтому для выживания им пришлось научиться выращивать еду. Дети с 5 лет ходили с родителями на фермы и, слушая наставления родителей, наблюдали за процессом. Как пахать, как сеять, как собирать, как поддерживать питательность почвы, что делать с паразитами, учить приходилось многое. Фермеры, можно сказать, самые простые люди в мире, но их вклад в обществе никак не назовешь простым. Саран шел по грязным тропинкам, прежде чем оказался у главной дороги в Атумфал. Дорога была длинной. Она пролегала через темные болота, затем проходила по границе равнин Вайтрана, и только после этого достигала региона подвластного Атумфалу. В первый день произошло немногое. Саран по пути останавливался только на короткие перерывы, и на следующий день тоже все было достаточно гладко. Он уже ушел достаточно далеко от города, чтобы деревни почти не попадались, а людей не было видно. Деревни строились только там, где достаточно воды и плодородной почвы. Здесь же деревни были острогами, у каждой деревянные стены, башни с лучниками, разведывательные. Деревни тренировали собственных бойцов, которых потом выставляли на башни. В основном такие бойцы существовали за счет искателей приключений. Всегда рождались люди с духом авантюризма. Кто-то уходил и никогда не возвращался, другие возвращались в деревни и становились инструкторами для деревенских бойцов. Бывали даже люди с продвинутыми профессиями, но большинство вернувшихся поднимались только до 2-го ранга, а возвращались из-за травм. Если ничего великого не происходило, то они женились на женщине из деревни и рождали несколько сыновей или дочерей, после чего мирно проживали остаток своих жизней. В старости они рассказывали своим внукам истории о своих приключениях. Очень простой стиль жизни. Всему и всегда есть конец. Каждое великое приключение ждет мирная и обычная концовка. Кобальды. Саран сдвинул кусты в сторону и изучил следы. Он положил руку на рукоять своего меча, после чего последовал по направлению следов. Для искателей приключений важно уметь выслеживать цели. Необходимо научиться определять вид монстра по отпечаткам лап и следам, которые они оставляют за собой. Эта способность развивалась из базового навыка выживания. Рейнджеры и друиды в этом лучшие, следом шли разбойники. Саран, впрочем, полагался на свой опыт, а не способности. Похоже, их немало. Почва постепенно становилась прочнее, следы уже были не так ясны. Он остановился и осмотрелся вокруг, пробормотав, их больше 30. Большая группа мигрировала сюда, большинство кобальдов жили маленькими группами. Если рядом не поселилось большое племя, то их в таком количестве не увидишь. В этом мире выживали сильнейшие, и чем меньше группа, тем выше сила индивидуальных кобальдов в ней. Но и в больших группах, особенно поселившихся в пещерах или шахтах, кобальды не были слабы. Временами их могло быть до 300 в одном месте. Да и шанс встретить гоблина-мага в таких группах выше. Сойдет для разогрева. Проверю свои способности в бою с группой противников. В дикой природе не существовало честного боя. Хаотичные групповые сражения были не редкостью, ведь монстры редко действовали в одиночку. Было критически важно умение сражаться сразу против группы целей. Нужно одновременно уклоняться и парировать атаки со множества направлений, и минимизировать получаемый урон, когда избежать атаки невозможно. В потасовке избежать каждого удара не выйдет, даже если у тебя 20 ловкости. Принимая это во внимание, Саран решил надеть кожаную броню. Затем он намотал лоскуты кожи на руки и обмотал ножными повязками ноги. Кобальды тоже умели сражаться по-умному. Они устанавливали ловушки и использовали широкий диапазон оружия, включающий копья, кинжалы, короткие мечи и короткие луки. Простые ловушки для Сарана не проблема, но сделанные ими короткие луки остаются угрозой. Силуэт Сарана исчез в тени дерева. Если не смотреть прямо в тень с определенной целью, то его было не заметить. Он медленно достал изогнутый меч и продолжил красться в густом лесу среди теней. Бой будет опаснее предыдущих, ведь группа из 30 кобальдов, если не больше, была непростой целью. Глава 50. Перевод на русский. Вжикк. Абыздоминатион. Власть бездны. Глава 50. Хаотическая битва. Чем глубже Саран углублялся в лес, тем темнее становилось вокруг. Он слышал различных диких животных. Рядом олень, всегда начеку, даже когда ест траву. Заметив странную тень, которой был Саран, он тут же сбежал в лес. Люди достаточно далеко, так что животных здесь довольно много. Густая растительность тоже сыграла большую роль. Зайцев в лесу так много, что они часто наведывались на поля деревень. Саран остановился перед лужей. Он взял горсть земли и понюхал. Смрад крови. Кобальды должны быть близко. Хотя кобальды робкие, они жестокие гуманоиды. Их чешуя бывает различных цветов, от темно-ржавого до черного. Иногда попадаются кобальды других цветов. Чешуя дает им естественную броню +1. Красные глаза позволяют достаточно неплохо видеть в темноте, а их хвосты всегда коренастые. Большинство кобальдов носили потрепанную одежду, которую до этого носили их жертвы, в основном красную или оранжевую, потому что эти цвета нравились им больше всего. Высотой они в среднем метр, весом около 15 килограмм. Кобальды разговаривают на драконьем языке, но по сравнению с драконами звучит это как щенячий лай. Как и ящеролюди, кобальды откладывают яйца, и довольно много, поэтому в природе часто можно встретить яйцо кобальда, то тут, то там. И хотя они были такими маленькими и низкими, посчитать их слабыми будет неправильно. Они сильнее обычных простолюдин. Именно сила у них посредственна, но 15 единиц ловкости это замещают. Кроме того, у них есть особые способности, вроде шахтер или создание ловушек, позволяющие им создавать простые ловушки, вроде накрытых ям и растяжек. У них с рождения 20 единиц создания ловушек, так что их изделия идут вровень с ловушками охотников-людей. Из-за робкой природы эти существа редко действовали в одиночку, больше предпочитали собираться в группы от 3 до 5. Если их больше, чем противников, то они нападают, если их столько же, то зовут на помощь или даже сдаются. Если все плохо, то, как и гоблины, Эти существа просто сбегают. Ох, и еще одно. Они едят людей. Саран шел по следам через лес, на ходу доставая арбалет. В этот раз он решил не использовать ядовитые болты, которые купил в магазине, иначе затраты превысят доход. На такие случаи он купил обычные болты. Кроме того, у него еще оставалось полскляночки с ядом виверны. Просто на всякий случай он окунул 3 болта в яд и оставил их в колчане. Они пригодятся, если ему встретятся колдуны кобальдов. Несмотря на низкий уровень профессии кобальдов, колдуны среди них появляются вовсе нередко. Среди всех монстров, именно среди кобальдов колдуны появляются чаще всего. Эти существа были верными последователями теории, что все колдуны происходят от драконов, и поскольку в их венах есть драконья кровь, они даже разговаривали на драконьем языке. «Лучше сейчас сделать лишнего, чем потом жалеть», — подумал Саран. «Все-таки колдуны опасные враги, каким бы ни был их уровень». На земле все чаще и чаще встречались кровавые пятна. Саран остановился перед кучкой явно подделанной травы. Он потыкал ее мечом и вскоре нашел веревку. Она может служить рычагом для других ловушек, которые могут сбросить камни над головой, или связать ноги жертвы и оставить висеть в воздухе. Когда эта игра только появилась, многие игроки, включая Сарана, посчитали, что здесь, точно как и в любой другой игре, кобальды будут легкой добычей. Многие игроки вскоре испытали эту ошибку на своей шкуре. Что-то впереди издавало громкие звуки, скорее всего кобальды. По крайней мере, Саран слышал что-то похожее на лай собак. Крепко сжав свое оружие, он медленно и незаметно приближался к источнику звуков. Кобальды чувствовали запахи гораздо лучше людей, но от собак они были очень далеко. Вскоре он увидел группу из примерно 30 кобальдов. Половина из них была без профессии, остальная половина вооруженными воинами. Кобальд с алой чешуей держал посох, пока стоял у большого котла. Саран пока не знал, колдун это или нет. Трудно сказать, может ли противник использовать магию, если он это скрывает. В толпе мага не обнаружить, если на нем нет робы посоха в руке. Жрецы могут атаковать боевым посохом в бою, а потом неожиданно вызвать божественное заклинание. Несколько кобальдов помешивали содержимое котла деревянными палками, пока остальные бросали дрова в огонь под него. Саран не видел, что именно они готовят, но наверняка суп из чего-нибудь вроде гоблинов, зверей, грибов и трав. Кобальды всеядны, и ели они примерно почти все. Обычно охотились на диких зверей, но если ничего поймать не удалось, то варили суп только из грибов и трав. Когда еды было настолько мало, что грибов и трав на всех не хватало, они сражались с ближайшими гоблинами. Обе стороны были нацелены на ничью, и потом собирали трупы другой стороны, чтобы их приготовить. На пару недель трупов обычно хватало. Группа кобальдов уставилась на котел с текущей слюной, некоторые даже лаяли как собаки в ожидании еды. Саран отчетливо видел кусок, похожий на мясо гоблина в котле, но затем понял, что это не гоблинятина. В стороне лежал труп человеческой женщины. Его лицо мгновенно помрачнело.